Глава 21. В инженериуме. Лондон карабкался на плато, где изрытую городами землю покрывал тонким слоем снег. Далеко внизу, хоть и недостаточно далеко, катил панцерштадт Байрёйт, уже не просто угрожающее пятнышко на горизонте, а темная многоярусная громадина на гусеничном ходу. Золотая филигрань верхней палубы отчетливо выступала над клубами дыма от фабрик и моторов. Лондонцы молча наблюдали с обзорных площадок, как постепенно уменьшается расстояние между городами. В тот день лорд-мэр объявил, что нет причин для паники. Гильдия инженеров обеспечит благополучное преодоление кризиса, но на нижних ярусах уже начинались бесчинства и грабежи. Несколько отрядов гвардейцев отправили навести порядок в брюхе. «Старина Кром не соображает, о чем говорит», — ворчал дежурный на лифтовой станции Квирк Серкус. «Не думал, что я такое скажу, но он дурак. Пригнал наш несчастный Лондон в такую даль, на восток. И все ради того, чтобы нас сожрал какой-то тухлый конгломерат. Эх, был бы Валентайн на месте, он бы знал, что делать». «Тихо, Берт», — шикнул его напарник. «Опять эти идут». Дежурные вежливо поклонились двум инженерам, только что прошедшим через турникеты. Молодой человек и девушка в одинаковых зеленых защитных очках и белых резиновых плащах с капюшонами. Девушка махнула золотым пропуском. Когда они со спутником скрылись в лифте, Берт шепнул напарнику. «Видно, важное что-то у них там в инженериуме. Прямо толпами выползают из своих нор в подбрюшье, как червяки какие. Это же надо додуматься, в такое время собрание гильдии устраивать». В лифте Кэтрин села рядом с Бивисом. Ей было жарко и неудобно в резиновом плаще. Посмотрела на Бивиса, потом на свое отражение в оконном стекле. Не размазались ли поддельные знаки гильдии в виде красного колеса, которые они старательно нарисовали друг у друга на лбу. Она считала, что оба выглядят по-дурацки в очках и капюшонах. Но Бивис уверял, что так одеваются многие инженеры, да и единственный, кроме них, пассажир в лифте на них даже не глянул. Кэтрин весь день себе места не находила, дожидаясь, пока Бивис принесет для нее маскировку. Чтобы хоть чем-то заняться, она стала искать в папиных справочниках имя Эстер Шоу, но так и не нашла. В полном каталоге Лондонского музея упоминалась, правда, Пандора Шоу, но там говорилось только, что это кладоискательница с поверхности, от которой поступили несколько окаменелостей и предметов олд-тека, и была указана дата смерти — 7 лет назад. Потом Кэтрин стала искать сведения о Медузе, но узнала всего лишь, что это мифическое чудовище. Вряд ли Магнус Кром и его инженеры верили в чудовищ. Никто не обращал на них с Бивисом внимания, пока они шли от конечной станции лифта к главному входу инженериума. По ступенькам уже поднимались десятки инженеров. Кэтрин крепко сжимала в руке пропуск и старалась держаться поближе к Бивису, боясь потерять его в толпе одинаковых белых плащей. «Ничего у нас не выйдет», — крутилась в голове, но дежурный гильдеец у входа не стал разглядывать пропуск. В последний раз, глянув на полыхающий за куполом святого Павла закат, Кэтрин шагнула внутрь. Она не ожидала увидеть настолько просторное помещение, залитое светом круглых аргоновых ламп, висящих в воздухе, словно планеты. Кэтрин стала искать глазами лестницу, но Бивис потянул ее за руку. «Мы поднимемся монорельсом. Гляди!» Инженеры один за другим усаживались в крохотные вагончики монорельса. Кэтрин и Бивис встали в очередь. Вокруг звучали негромкие разговоры и шорох резиновых плащей. Глаза Бивиса за стеклами очков были круглыми и испуганными. Кэтрин надеялась, что в вагончике будут они одни и смогут поговорить, но желающих подняться наверх было слишком много, и в конце концов она оказалась в противоположном от Бивиса углу, рядом с группкой инженеров из отдела исследований транспорта на магнитной подвеске. «А вы из какого отдела, коллега?» — спросил инженер, сидящий рядом с ней. Кэтрин в отчаянии оглянулась на Бивиса, но он сидел слишком далеко. Тогда она ляпнула первое, что пришло в голову. «Отделка!» «А, у старушки Твикси!» — оглянулся ее сосед. «Говорят, она добилась поразительных результатов с новыми моделями». «О да, очень!» — ответила Кэтрин. Тут вагончик, дернувшись, отправился, и сосед отвернулся к окну, любуясь видом. Кэтрин ожидала, что ехать монорельсом все равно как в лифте, но скорости движения вверх по спирали ощущались совершенно иначе. Ненадолго ей пришлось сосредоточиться, борясь с тошнотой. Другие инженеры ничего не заметили. «Как вы думаете, о чем будет говорить лорд-мэр?» — спросил один. «О медузе, наверное», — ответил другой. «Я слышал, готовятся к испытанию». «Будем надеяться, что у них все получится», — сказала женщина, сидевшая напротив Кэтрин. «В конце концов, нашел машину Валентайн, а он всего лишь историк. На них нельзя полагаться». «Ну, Валентайн — человек лорд-мэра», — вмешался еще кто-то. «Пусть метка историка на лбу вас не обманывает. Он предан как пес, пока мы ему хорошо платим и позволяем делать вид, будто это его дочурка-иностранка, настоящая верхнелондонская леди». Круг за кругом вагончик поднимался все выше, мимо кабинетов и лабораторий, где основали занятые работой инженеры, словно в гигантском улье. Наконец вагончик остановился на 5-м уровне. Кэтрин вышла. Щеки у нее все еще горели, так она рассердилась на разговоры попутчиков. Они с Бивисом пошли дальше, по холодным белым коридорам, раздвигая прозрачные пластиковые занавески. Впереди слышались голоса. Еще несколько поворотов, и они оказались в огромной аудитории. Бивис повел Кэтрин к свободным местам поближе к выходу. Кэтрин оглядывалась, ища глазами смотрителя Ниммо, но отличить его от других инженеров было невозможно. Повсюду белые плащи и лысые, или укрытые капюшонами головы, а через раскрытые двери постоянно прибывали все новые. «Смотри!» — Бивис подтолкнул ее локтем. «Вон, доктор Твикс, я тебе о ней рассказывал!» Бивис указал на низенькую, плотную, похожую на бочонок женщину в первом ряду. Она как раз усаживалась, оживленно болтая с соседями. «Тут все гильдийское начальство. Твикс, Чап, Гарстанг. А вон глава отдела безопасников, доктор Вамбрейс». Кэтрин стала не по себе. Если бы ее разоблачили на входе, вся история еще сошла бы за дурацкий розыгрыш. Но сейчас она находилась в святая святых гильдии инженеров, и здесь явно должно было произойти нечто важное. Даже если ее обнаружат, успокаивала себя Кэтрин, инженеры не посмеют причинить вред дочери Валентайна. О том, что могут сделать с Бивисом, она старалась не думать. Наконец двери закрылись, и свет пригас. Аудитория затихла в ожидании. Тишину нарушил только шорох резиновых плащей, когда 500 инженеров одновременно встали. Кэтрин с Бивисом тоже вскочили, вытягивая шеи, чтобы разглядеть сцену. На металлической кафедре стоял Магнус Кром, обводя взглядом слушателей. Кэтрин показалось на миг, что он смотрит прямо на нее. Пришлось напомнить себе, что Кром никак не может узнать ее за капюшоном, очками и поднятым воротником плаща. «Садитесь», — сказал Кром. Дождавшись, пока все усядутся, он продолжил. «Друзья мои, сегодня великий день для гильдии». По залу пробежал взволнованный шум, и Кэтрин тоже пробрала дрожь. Кром поднял руку, требуя тишины. Под потолком включился слайд-проектор, и на экране за спиной Крома появилось изображение. Чертеж какой-то огромной и сложной машины. «Медуза!» — объявил Кром. И словно эхо, все инженеры в зале выдохнули. «Медуза!» «Многие из вас уже знают, — продолжал Кром, — что медуза — экспериментальное энергетическое оружие времен 60-минутной войны. Мы узнали о ней довольно давно. Собственно говоря, 20 лет назад, когда Валентайн обнаружил эти документы во время своей экспедиции в Америку». На экране замелькали выцветшие схемы и рукописные пометки мелким почерком. «Папа ничего об этом не рассказывал», — подумала Кэтрин. «Безусловно, эти чертежи не полны, и по ним невозможно восстановить медузу», — говорил между тем Кром. «Но 7 лет назад, опять-таки благодаря Валентайну, мы получили замечательный артефакт Олдтека, найденный на давно забытой военной базе посреди американской пустыни. Быть может, это наиболее сохранившееся ядро древнего компьютера, и не просто компьютера. Это мозг медузы, искусственного интеллекта, на котором базировалось действие этой удивительной машины. Благодаря упорному труду доктора Сплея и его товарищей из отдела Б, мы наконец-то можем привести медузу в рабочее состояние. Коллеги, закончились те времена, когда Лондон вынужден был убегать и прятаться от других голодных городов. Владея медузой, мы сможем любой из них мгновенно обратить в пепел». Инженеры бешено зааплодировали. Бивис толкнул Кэтрин локтем. «Надо хлопать вместе со всеми». Но у нее руки словно примерзли к стальным подлокотникам. В голове все шло кругом. Она вспомнила, что читала о 60-минутной войне. Ужасное оружие древних разнесло вдребезги все их стационарные города, отравило небо и землю. Отец ни за что не стал бы помогать инженерам воссоздать этот кошмар. «И незачем больше пробавляться жалкими огрызками, такими как Солтхук», — продолжал Кром. «Через неделю Лондон достигнет щит стены Батмунг-Гомпы. Уже 1000 лет за нею прячется лига противников движения, надеясь остановить поступ истории. Медуза сметет эту крепость одним ударом, и тогда перед нами откроются обширные земли, огромные стационарные города, возделанные поля и нетронутые леса, а также залежи минералов, и все это станет новыми охотничьими угодьями нашего города». Лорд-мэра почти уже не было слышно. Восторженные вопли инженеров словно волны разбивались о стены аудитории. Стена за спиной Крома медленно разошлась в стороны. За ней оказалось широкое окно с видом на собор Святого Павла и башенки ратуши. «Но прежде нам предстоит еще одно дело!» — выкрикнул Кром. «Я надеялся сохранить медузу в тайне до тех пор, пока мы не приблизимся к щит-стене. Однако возникла необходимость провести демонстрацию силы. Пока мы с вами разговариваем, команда доктора Сплея готовится к испытанию нового оружия». Если бы Кэтрин и хотела слушать дальше, очень скоро это стало невозможным. Слушатели начали бурно разговаривать между собой. Несколько инженеров бросились к дверям. Должно быть, имели какое-то отношение к проекту «Медуза». Кэтрин протолкалась к выходу и через минуту оказалась в стерильном коридоре, не зная, что ей теперь делать. «Кейт!» — сзади появился Бивис Пот. «Ты куда? Люди заметили, что ты вышла. Я видел, за нами наблюдали безопасники гильдии». «Надо уходить!» — прошептала Кэтрин. «Где выход?» «Не знаю», — ответил Бивис. «Я никогда не поднимался на этот уровень. Наверное, нужно вернуться к монорельсу». Кэтрин хотела взяться за руки, но он стряхнул ее руку. «Нельзя. Увидят. У инженеров не принято прикасаться друг к другу». Они быстрым шагом двинулись по цилиндрическому коридору. Кэтрин сказала. «Кром все врет. 7 лет назад папа летал не в Америку, а совсем недалеко, на острова Западного океана. И он бы мне сказал, если бы нашел что-то важное. А он ни слова не говорил про медузу. Он вообще не стал бы связываться с оружием древних». «А зачем лорд-мэру врать?» — спросил Бивис. Он втайне гордился, что его гильдия раскрыла еще один секрет Олдтека. «И вообще, он не говорил, что твой папа ее нашел, а только что ее получили благодаря ему. Может, он ее купил у кладоискателей или еще что. Интересно, о какой демонстрации силы говорил Кром?» Тут Бивис остановился. Они дошли до конца коридора, но никакого монорельса не увидели. Перед ними были 3 двери. Две запертые, а третья выходила на узкий балкончик над площадью Паттерностер-сквер. «Что теперь?» — спросила Кэтрин тонким от страха голосом. Бивис ответил также испуганно. «Не знаю». Кэтрин вышла на балкон отдышаться. Луна уже взошла, хоть и пряталась за облачком. Накрапывал прохладный дождик. Кэтрин сняла очки и подставила лицо дождю. Было приятно вырваться из жаркого, пропахшего химикатами помещения. Она все время думала об отце. Неужели он правда нашел медузу? Бивис прав. Крому незачем лгать. Бедный папа. Он сейчас, наверное, в дирижабле где-нибудь над снеговыми вершинами Шаньго. Если бы можно было его предупредить о том, как собираются использовать его открытие. Над озаренной лунным светом площадью раздался низкий механический рокот. Кэтрин посмотрела вниз, но на мокрой палубе не было ничего, что могло бы издать такой звук. Тогда она подняла глаза и ахнула. «Бивис, посмотри!» Купол древнего собора медленно раскрылся, словно распустился огромный бутон.